ибо несоответствие двух возможных точек зрения было неразрешимым, вопреки всем усилиям устранить различия. Когда Маймонид оказывался в подобном положении, он чаще всего приходил к выводу, что заблуждается не вера, но философия или наука. Однако были и исключения. Если факты указывали на ошибку раввинистических комментаторов, Маймонид признавал это без колебаний. Комментируя те или иные ошибки, допущенные мудрецами, например, в оценке астрономических расстояний, Маймонид писал, что попытка исправить их оправдывается тем, что ошибочные утверждения основывались на науке того времени, а не на неоспоримых пророческих изречениях. «И не проси меня показать, что все, что они, — мудрецы Талмуда, — говорили об астрономии, соответствует действительности, ибо в то время математика была несовершенна, они же говорили так, не передавая предписания пророков, но как носители знаний того времени в упомянутых областях, или же потому, что сами слышали эти мнения от знающих людей, которые жили в то время». Путеводитель растерянных. Часть 3, глава 14. Ниже Маймонид говорит: «В тех случаях, когда можно доказать, что тот или иной факт или вычисление в самом деле являются ошибочными, например, при определении астрономического расстояния, сделать это необходимо». Это было довольно смелое утверждение, и Маймонид был первым, кто сформулировал его. В этом вопросе он занял очень твердую позицию. По мнению Маймонида, когда слова закона учителей противоречат доказанным фактам, к раввинистическим утверждениям следует относиться как к частному мнению, но не как к галахическому закону, а значит, их можно опровергать. Путеводитель растерянных, часть 3, глава 14. В смысл этих слов стоит вдуматься. Их автор спорит с мудрецами Талмуда исключительно на логических основаниях. Однако не только подтверждает авторитет Талмуда, но и способствует его укреплению, исправляя очевидные ошибки. Для Маймонида написание путеводителя было не столько попыткой примирить две различные точки зрения, сколько показать, что они совместимы друг с другом, более того, что каждый из них подтверждает другую. Представляется очевидным, что уже в самых ранних своих сочинениях Маймонид выражает убежденность в том, что греческая логика и философия вовсе не обязательно вступают в противоречие со Священным Писанием. Нужно только интерпретировать последнее на должном интеллектуальном уровне, который доступен тем, кто обладает достаточной подготовкой для понимания сложности и подлинного значения Писания. Увидеть это значение сквозь призму парабол и метафорических аллегорий довольно сложно, и труд Маймонида был призван стать путеводителем для тех избранных читателей, достаточно умных и образованных, которые готовы пуститься вместе с автором на поиски подлинных истин еврейского закона, истин, во многом подтверждаемых философскими методами. Следует признать, однако, что проблему соотношения веры и разума пытался решить не один Маймонид, и предлагаемые им способы разрешения этого противоречия не были уникальны. Современник Маймонида Авероэс также высказывал подобные соображения. Сходную постановку вопроса мы можем обнаружить и в трудах прочих мыслителей того периода. Авиценна пытался разрешить эту проблему в самом начале XI века, как и еврейский поэт и философ, живший в Андалузии, Ибн Габироль. Шломо Ибн Габироль. Год рождения 1021, год смерти предположительно 1055. В Европе известен под латинизированным именем Авицеброн. Автор множества стихотворений, а также философских трактатов «Источник жизни» и «Исправление качеств души». Представитель философии неоплатонизма. Столетием позже эта тема увлекла столь блистательных мыслителей, как Альберт Великий и его ученик Фома Аквинский. Причем оба христианских философа считали полезным изучать работы своих раввинистических предшественников.